Есть. Вот как котя-то помер, так и мышей ловить стало некому. Голыми-то руками много ли наловишь? Конечно, наука на месте не стоит, бесперечь развивается. Бенедикт, бывало, петли ладит, смертные удавочки. Веревочку тугую из ниточек скрутит, мышиным сальцем хорошо натрет, с одного конца особо петлей совьет, чтоб скользило, на пальце проверит, ну и на охоту. Полы у нас шалястые, разъявые, да оно не столько от убожества нашего, сколько для того, чтобы мыши легче выходить было. Давай сюда, голуба. Сказывают, что у богатых голубчиков, у кого терема высокие, расписные, двухъярусные, ежели он, к примеру, мурза или так, разжирел жизни неправедной, у тех все эти щели позаткнуты, так что и не дует даже в самый мороз. А как же еду добывают-то? А так что у них в подполье особые холопы посажены, а научены те холопы на мышь бросаться, а больше они ничего не знают. Сидят они, сказывают, в подполье день-деньской, в темноте кромешной, а видят, как днем, а на свет им выйти нельзя, дневного свету они в раз слепнут, и вся их лобская мышеловная сила на том и кончается. Все может быть, все может быть. А мы народ простой, мы на пол брюхом ляжем, удавочку в щель запустим и, ну, подергивать. Мышь, она тварь глупая, ей само интересно, что там за удавочка болтается. Вот она голову-то в петлю и сунь, а мы тяв и выдернем. А что Федор Кузьмич, слава ему, научную вещь для нас измыслил, мышеловку.